Глава 20. Возвращение. Наташкина голова покоилась на моих коленях. Сама она сладко спала, подложив руки под щеку. Мы обе лежали на моей джинсовке на берегу моря. Закат вовсю полыхал над Джугбой, окрашивая мир во все оттенки розово-золотого, переходящего в легкий призрачно-голубой и глубокий темно-синий. Я протерла глаза, но Мавиар Ази, родная и любимая земля, никуда не исчезла с глаз моих. Вокруг багрово-золотого солнечного диска едва заметным поясом пульсировала двойная радуга. Окрашенные в закатные цвета облака напоминали разомкнутые руки, и этот образ быстро таял под нетерпеливыми мазками налетевшего ветерка. Гробовая тишина окутала побережье, несмотря на то, что недалеко от нас светились огнями кафешки, а по берегу прогуливались парочки. Да что там, буквально в нескольких шагах расположилась компания молодежи с гитарой и вином. Я четко видела, как движутся губы певца и всех, кто ему подпевает, как хохочут девчонки, вторя шуткам парней, но до моего слуха не долетало ни одного звука. Мы с Наташкой, словно куклы, обложенные ватой, оказались запертыми в прозрачной коробке. А тот, кто нас в нее поместил, сидел сейчас лицом к морю, небрежно запуская лягушек по воде. Мои попытки разбудить Наташу не увенчались успехом, и я, демонстративно громко и тяжело вздохнув, осталась сидеть на месте, ожидая, когда очередной «барин» изволит обратить свое божественное или демоническое внимание на мою скромную особу. 7 пядей во лбу мне не понадобилось, чтобы понять, разговор предназначен только для моих ушей. И на этом моя фантазия заканчивалась. Очередной черт из табакерки, из которой, как из ящика Пандоры, больше ничего хорошего не вытащить. Мужчина неторопливо поднялся, небрежно запустил последнюю лягушку и развернулся ко мне лицом. Закатное солнце обрисовало его силуэт, скрывая в тени детали облика. Высокий, поджарый, короткостриженный. Его фигура притягивала взгляд, но не вызывала во мне никаких дрожательных эффектов. Усталость, дикое желание дожить до конца истории, в которую мы с Наташкой вляпались по желанию старушки Аиды, пересиливала все остальное. Тихий смех раздался рядом со мной, и я задрала голову, чтобы разглядеть таинственного незнакомца. «Еще один читатель мысли на мою голову!» Мелькнула тоскливая мысль, а сама я постаралась абстрагироваться и переключиться. «Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает», — пропела я, отключая думы, и фыркнула, с трудом сдерживая смех. А вот мужчина заржал в голос. Смех у него оказался заразительным, и я не выдержала, согнулась пополам, захохотала, выплескивая наружу накопившийся стресс, уткнувшись лицом в ладони. Со стороны могло показаться, что я рыдаю взахлёб. Но слез не было, вместо них пришла икота и смазала всю серьезность ситуации. «Держи». Возле моего носа неведомо откуда нарисовалась бутылка, но я не торопилась ее брать. Нашел дурочку. Конфетку у незнакомого дяденьки на улице брать, ага. Я помотала головой, отказываясь от предложения, и мысленно произнесла волшебные слова про «раз, два, три, четыре, пять» и желание послать, и выпустила воздух. Икать я вроде перестала, потому осторожно, переложив Наташкину голову с колен на куртку, медленно поднялась, игнорируя руку, протянутую мне в помощь. «Поговорим?» — хрипло уточнила я, вглядываясь в силуэт напротив. Мужчина стоял близко, но разглядеть черты лица по-прежнему не удавалось. «Поговорим», — вымолвил собеседник знакомым голосом и вышел из сумрака. «Твою мать!» — захлебнулась я криком, отступая назад. Живой и невредимый передо мной стоял Игорь. Только вместо роскошной каштановой гривы на его голове топорщился серебристо-белый ежик коротких волос. «Спокойно, Маша, я Дубровский», — раздался незнакомый приятный голос. Я моргнула, прогоняя наваждение, и недоуменно вытаращилась на мужчину. С чего я взяла, что он похож на пропавшего Игоря? «Но ведь покойного, не так ли?» — неуверенно тявкнул внутренний голос. «Мы же видели его тело», — подхватили остальные голоса в разнобой. «Видели, да не проверили на предмет живости, ответила я своему безумию и поинтересовалась. «Ты кто?» Силуэт наполнился закатной темнотой, и я с ужасом глянула в глаза пустоты, которая стояла передо мной в мужском облике. Человеческая кожа растворилась в живом и подвижном темном атласе, что переливался перед глазами всеми оттенками южной ночи. И эта иллюзия призывала прикоснуться и нырнуть как можно глубже за чудесами, которые хранятся в ней. Завороженно глядя в подвижный мрак, я разглядывала миры и созвездия, опускаясь все ниже и ниже, пока не почувствовала обжигающий холод на вечности. Вздрогнув, я резко рванула назад, туда, где солнце и соленый запах моря. Вынырнув и отдышавшись, с трудом сдерживая крик и дикое желание сбежать прямо сейчас и подальше, я вырвала из своего горла. «Кто ты?» «Никто». Прошелестела в ответ волнами прибоя. «Никто». Огромные звездные крылья ночи распахнули за спиной мужчины, закрывая черно-синие небеса. Млечный путь мигнул и затерялся в волосах Вероники. Солнце погасло, утонув в море, и вспыхнуло желтым пятном на звездном оперении. Собрав остатки разодранной в клочья силы, я с трудом подняла повыше голову, чтобы заглянуть в глаза пустоте и повторить свой вопрос. «Кто ты? Что тебе нужно?» Вечерняя джугба наполнилась шелестом моря, звонкими голосами и запахами костров и шашлыков. Мужчина по-прежнему сидел ко мне спиной, размеренно забрасывая галыши в море. Я оглянулась на подругу. Ее глубокий сон начинал меня напрягать, но просить существо, безмятежно сидящее на берегу моря, категорически не хотела. «Никогда и ничего не просите, особенно у тех, кто сильнее вас. Знавали, плавали», — как заклинание повторяла я про себя, медленно двигаясь в сторону силуэта. Остановившись за спиной по-прежнему безмятежного мужчины, я решительно опустилась на гальку рядом с ним и запустила первый камень. Пускать лягух я никогда не умела, да и не стремилась овладеть мастерством, поэтому не мудрено, что камешек подскочил разок и благополучно пошел на дно. Задумчиво повертев в пальцах очередной галыш, я замахнулась, чтобы выронить его от неожиданности, услышав негромкий голос. «Сначала не существовало ничего. Божественная пустота, бесконечное ничто и всепоглощающая тишина. В этом великом ничто пустота нежилась, как в колыбели, порождая сны и сновидения. Ты — пустота, ты — сознание, растворенное в брахмане. Ты проглотила всю Вселенную со всем творением. Провидцы и поэты тебя называют древнейшей Джумаватти. Ты живешь в наших снах и в беспамятстве, в наших обольщениях и тупости. Великие йогини почитают тебя как могучую энергию, испепеляющую не только мысли, но даже самадхи». «Кто ты?» Когда мужчина закончил декларировать странные тягучие стихи, уже спокойно и без страха спросила я, разглядывая точёный профиль собеседника. «Никто». С легкой печалью в голосе произнесло существо, не поворачивая головы. «Сын пустоты, повелитель бездны, страж безвременья, хранитель снов мглы. У меня много имен. Выбирай любое», — улыбнувшись уголками губ, уточнил человек. «В вашем мире мне поклоняются как Авадиэлю, павшему архангелу вашего бога, сыном которого я никогда не был». «Авадиэль», — задумчиво протянула я. «Извини, не слышала», — пожала плечами. «В широких кругах более известен как Аббадан, демон смерти и разрушений», — хмыкнул силуэт и повернулся, наконец, ко мне лицом. «Не могу сказать, что приятно», — протягивая руку, вымолвила я, отстраненно отмечая. «Тянуть ладонь существу, от которого неизвестно чего ожидать, несусветная глупость». «Снежана. В узких кругах более известная как Радужный дракон, она же принцесса Этамин, она же Иерофанта, он же Гога, он же Жора и далее по списку». Закончил за меня демон и улыбнулся широкой белозубой улыбкой во все свои 32 зуба, глядя на мое ошарашенное лицо. Только и смогла промычать я, потеряв не только нить разговора, но и всякую способность к размышлению. «Мне нравится в этой грани», — переведя мечтательный взгляд на море, задумчиво протянул Авадиэль. «Вы, люди, такие забавные. За вами интересно наблюдать. То, что вы творите без капли магии, превосходит любую из самых диких фантазий сумасшедшего мага в любом другом загранье. Живете так, будто вы бессмертные, молитесь богам, которых нет, и убиваете за веру. Адаптируйте нас». Демон или бог снова повернулся ко мне. «Адаптируем?» — переспросила я, не понимая, что он имеет в виду. «Именно». Лягушка снова поскакала по водной глади и исчезла через 10 подскоков водной материи моря. «Мгла изначальная. Хаос, Зевс, Будда, Мара, Рот, Люцифер, Лада, Чернобог, Иисус — это все мы, правнуки пустоты, дети мглы. Но вы исковеркали нас, раскидали по разным сторонам баррикад, раскрасили в черных и белых, добрых и злых. Но пустота не может быть доброй или злой, она просто есть». И каждая ваша мысль наполняет нас жизнью. Те же боги, которым вы перестаете молиться, возвращаются в лоно матери нашей пустоты, перерождаются и приходят вновь с другим именем, новым ликом, с более изощренной религией. Я молчала, не зная, что ответить. Подобрала камешек и бездумно забросила его в воду. Море поглотило его без всплеска, и я снова обратила внимание на оглушающую тишину. Огни, люди, звуки — все исчезло, утонуло в темных водах Черного моря. «Сегодня божественная ночь, миг, когда все грани или все планеты, по-вашему, все светила встают так, как ни разу не выстраивались в течение года, образуя ключ от всех дверей. В эти сутки день и ночь стирают грани между мирами, магическим, между заграньями и изгранием». «Именно поэтому все твари изначальности рвутся на свободу в день летнего солнцестояния». «И поэтому тоже». Аббадан улыбнулся и запустил очередной камень. «Но больше потому, что ограниченные жаждой власти, нахватавшись осколков знаний, стремятся выпустить в миры силы, которые желают подчинить себе на радость. Но эти звери...» Демон слегка поморщился, повторяя мое слово, и продолжил. «Но этих зверей контролировать, а уж тем более подчинить себе, никто из ныне живущих не в состоянии». «К чему ты мне все это говоришь?» — настороженно уточнила я. «Вас обеих вплели в канву мироздания, возродив через тебя драконов, а через кошку — танцующих на гранях. Как думаешь, почему?» Демон повернулся ко мне лицом. «Скучно Аиде стало. Мужа решила вернуть!» Буркнула я и со всей дури зашвырнула галыш в море. И снова камень будто растворился в глади морской, без звука и брызг. Я зябко поежилась. Оглушающая тишина давила на плечи и шершавыми черепашьими когтями скреблась вдоль позвоночника. «Что вам всем от нас надо?» — мелькнула отчаянная мысль в пустой до звона голове. «Веретено!» «Что?» Я поперхнулась воздухом и закашлялась. Демон, недолго думая, протянул руку и постучал меня по спине. «Спасибо», — прохрипела я. «Какое веретено?» — отдышавшись, уточнила я. «То, которое вы с Вритру спрятали, покидая пределы подвластного Аидиведа за гранье». «Зачем оно вам?» — устало поинтересовалась я, потихоньку осознавая. Эпопея с нашим путешествием только набирает обороты, и если мы не придумаем, как отмазаться от хитровыдуманных богов и демонов, то до конца жизни будем жить под угрозой внезапных приключений. «Узор ткани мироздания трещит по швам. Веретено — единственный способ залатать дыры и помочь мирам выжить». «Извини, конечно, но почему-то с трудом верится в такой альтруизм», — скептически хмыкнула я, поднимаясь на ноги. Давай уже, говори, что тебе от нас нужно, и включи, наконец, звук. Тишина угнетает. Я шагнула в воду, желая охладиться, но море напоминало густой кисель. Неприятное такое ощущение, словно в медузу наступило. И я скривилась и вернулась на берег. Аббадан разглядывал меня, будто я неведомая букашка. Нутром я чуяла подвох, но вычислить или хотя бы понять, в чем он заключается, не могла. Слишком мало информации, слишком много интриг. «Хорошо. Веретено необходимо уничтожить. Если Аида доберется до него, миру, который ты знаешь, придет конец». «Зачем это Аиде?» «Аида всегда жаждала власти, но мгла лишила ее этого удовольствия». «Какого?» Я тупила не по-детски, вглядываясь в потемневшие глаза демона, безуспешно пытаясь считать его эмоции и распознать, правду или ложь он говорит. «Удовольствие плести узор мироздания так, как хочется Аиде. Удовольствие управлять судьбами и жизнями своих детей и их потомков. Удовольствие дергать за ниточки и обрывать их, когда заблагорассудится, если кукла не угодила кукловоду». Голос демона наполнялся ненавистью, нарастал и оглушал. Совершенное мужское тело на моих глазах увеличивалось в размерах, вырастая и видоизменяясь. Черные призрачные крылья рваными парусами развернулись за плечами Аббадана, нарушая тишину тихим нежным шорохом шелка и расцвечивая мир созвездиями и танцующими метеоритами. На моих глазах в их размахе оживало космическое пространство — а в моей душе плавилось и ширилось дикое желание скинуть с себя шкуру человека и, обратившись всеми драконами, спустив с поводка виверну, рвануть туда, где звезды рассыпаются дождем, а планеты пульсируют жизнью. «Чувствуешь?» Сама бездна глянула на меня из демонических глазниц. Но бездна живая и теплая, не вызывающая страха. Лишь радость и желание окунуться в нее поглубже, познать ее тайны и найти с ней общий язык, подружиться. «Она жива и хочет на свободу. Она любопытна, как дитя. Добра и игрива, как маленький щенок. Она — наша свобода». «Кто она?» — прошептала я, завороженно глядя в мерцающий огоньками мрак. «Пустота». И столько любви и нежности послышалось в голосе Аввадиэля, что я невольно позавидовала той, которую так любил. «Пустота?» — я сглотнула. Не такого ответа я ожидала. Бездонные глаза демона окинули меня взглядом, и мне показалось, мир огорченно вздохнул, словно ребенок, не сумевший объяснить взрослому, чего он хочет. «Пустота!» Голос Аввадиэля Аббадана громыхнул и, отразившись от замерших небес, тяжелым булыжником упал в застывшее черное море. Меня накрыло волной отдачи, и я утонула в звездной бездне. Невидимые голоса зашептали со всех сторон, призывая не бояться, а я, раскинув руки крылья, парила, наслаждаясь свободой. «Пустота! Это прекрасно!» Она появилась первой, подарив новорожденному миру вселенную иллюзий, а затем осознанные сны. В этих снах зародилась мгла и сотворила белого змея. Аввадиэль — не демон, а брат-близнец первого вселенского божества. В его власти — грани вероятностей, судьбы и желаний, линии всех жизней, фундамент бытия. Веретено и неверетено вовсе, одарованная мглой возможность каждому существу творить свою судьбу самостоятельно, ибо изначально судьба не прописана на полотно мироздания, лишь обозначена мерцающим рисунком созвездий. А вот узор крестиками или гладью вышивает сам человек, в какой бы из граней он ни родился. Это жало белого змея, та самая игла, которой создается картина мира. И это божественное орудие пробуждается в тот миг, когда голос новорожденного оглашает грань, впервые обозначая свое «я». Пустота же — это не хорошо или плохо в общепринятом смысле слова. Это сны и мечты, вдохновение и проекты, которые даруют живущим в гранях вселенная иллюзий и которые мы наполняем энергией, вдохновенно творя. Аида Веда обманом лишила своего божественного мужа веретена жала, желая единолично властвовать над снами. Белый змей не покинул ее, влекомый жаждой приключений и поиском неизведанного. Благоверная женушка лишила его силы в одну из ночей полной радуги и заперла в неизвестности. Веретено же выкрал Вритру, не ведая правды, и спрятал божественное жало, когда осознал, что Ахи и ему оно не поможет сотворить новую грань. Грань, в которой мать миров, отравленная жаждой абсолютной власти, не будет править, безжалостно лишая права на счастье тех, кто осмеливается идти против нее. Мой Солар, неужаленный при рождении, как и Солары всех ныне живущих, не обладают иммунитетом против яда Аиды Веда. Оттого мы не верим в сны, в свою интуицию, считая все это иллюзией и обманом. Аида перекроила эти понятия в наших умах и сознании. Но магия веретена жала, спрятанного на перекрестке миров, по капле просачивается в грани. Оттого по-прежнему рождаются те, кого порой клеймят безумцами, пророками, гениями. Не всегда в их соларах пульсирует сила полной радуги. И тогда они лишены определенных чувств и одержимы темными идеями. Но в большинстве своем миры обретают тех, кто, не осознавая, украшает ткань мироздания собственным узором, тем самым разрушая рисунок и власть Аиды Веда. И с каждым новым веком таких соларов становится все больше. Оттого божественная праматерь так нуждается в драконах изначальных. «Потому-то драконы отказывались от магии», — вспыхнуло на самом дне моего сознания, — «чтобы сорваться с поводка». «Да», — выдохнул мир, и меня оглушило какофонией звуков и запахов. «Снеж!» — раздался хрипловатый ото сна голос Наташки, и я очнулась, все еще не веря в увиденное. «Снеж, ты чего зависла?» «Береги то, что подарил тебе Вритру. Она — ключ». Горячие невидимые губы прикоснулись к моему виску. Шепот обжег ушную раковину. Паника накрыла волной, и я взвизгнула, ощутив прохладу морской волны на своих щиколотках. Выскочив из воды, я ошарашенно оглядела небо и берег, уперлась взглядом в Наташку со счастливой улыбкой на губах, переплетающей растрепавшуюся косу. «Как вода?» — уточнила подруга, поднимаясь на ноги и подхватывая джинсовку с гальки. «Купаться можно», — отмерла я. «Только купальники мы благополучно забыли». «Боже мой!» — выдохнула Наташка, роняя куртку. «Мы вернулись?» «Похоже на то», — кивнула я, разглядывая оживший берег и полной грудью вдыхая воздух побережья. «Но как? Как такое возможно? Азерк, Агримиум, ты же погибла!» Поток слов вдруг оборвался, и мы с Наташкой, не сговариваясь, кинулись друг к другу, обнялись и заревели в голос. Спустя время, немного успокоившись и ополоснув лица морской водой, мы решили возвращаться к Маше, в глубине души опасаясь того, что богиня обманула, и в нашем мире тот день, в котором мы ушли за радугу, уже закончился. Но подруга ждала нас на том же месте и даже успела выяснить, в какой кафешке можно вкусно перекусить перед обратной дорогой. Поужинав, мы еще час просидели на веранде, наблюдая за странными разноцветными всполохами вокруг мерцающих звезд, и начали собираться в дорогу. Маша предлагала отойти подальше от облюбованных туристами и местными мест и искупаться. Но мы с Наташкой дружно отказались. Заходить в воду, на которой отголосками радуги мерцали лунные блики, не хотелось от слова совсем. Домой возвращались глубокой ночью, стараясь не заснуть, развлекая разговорами подругу за рулем. На каждой заправке мы останавливались, покупали кофе и ждали. Машка теребила нас вопросами, не понимая, что с нами происходит. Мы шутливо отмазывались тем, что дорога нас вымотала, а вина мы с собой взять не догадались. На самом деле я опасалась, что Аида вернется за нами. Принимая во внимание то, что показала Бадана Вадиэль, мне в каждой тени мерещились боги, демоны, дракайны, И даже живой Егор привиделся на одной из остановок в длинноволосом байкере. Наташке передалась моя нервозность, а поскольку переговорить мы не успели, она нервничала и психовала. В Краснодар мы добрались на рассвете, попрощались с Машей и завалились спать. Как ни странно, кошмары нас не мучили, и мы благополучно проспали до обеда. Обсуждать приключения, проснувшись, не стали, решив для начала выдохнуть, переварить все, что с нами случилось, а уже дома спокойно поделиться теми моментами, которые пережили лично, и подумать, как жить дальше. По дороге в Ейск, дремля на заднем сиденье машины, я размышляла над своей опрометчивой просьбой, которую Аида Веда выполнила. Коп Ор и все остальные выжили. Нет, я ни капли не жалела о своем решении, но теперь, в свете самых последних событий, меня не отпускала назойливая мысль. Что и когда богиня попросит взамен? Неизвестность страшила. Призрачный ошейник, который с недавних пор я ощущала на своей шее, не позволял дышать полной грудью. По какой-то причине я ощущала своих драконов в себе даже сейчас, в нашем мире без магии, и это пугало неизбежностью. Я рассказала Наташке все, что узнала от Авадиэля, и мы сломали голову, пытаясь предположить, чего ожидать дальше от судьбы, нити которой находятся в руках Аиды Веда. Так, ничего и не придумав, потихоньку выдохнули и продолжили жить своей жизнью. Я начала бороздить просторы интернета в поисках легенд и мифов о древних богах и создании мира. Подруга изучала вопросы, связанные с радугой и палитрой цветов. И обе мы старались выловить крупицы истины в нагромождении лжи, умело вплетенную Аидой в изначальную картину мира, разбавленную человеческой жаждой власти, жадностью и верой в собственную непогрешимость. Наташка начала рисовать космические картины эпоксидной смолой. Однажды ее работы попались на глаза местному меценату, и вскоре подруга стала довольно-таки известной художницей, обросла заказчиками и начала подумывать о полной смене деятельности. В первый день зимы в художественной галерее Птенцова, того самого состоятельного мецената, состоится ее первая персональная выставка. Этот стремительный взлет меня пугал, но Наташка горела идеями и творила сутками напролет, забывая иногда поспать. Я вернулась к фотографии и начала писать фэнтези неожиданно для самой себя. И первый роман, вышедший из моего пера, описал все наши приключения в загране Тубан. Если честно, я надеялась таким образом пережить все заново, поставить точку и найти недостающие ответы на все вопросы, которые время от времени мутной пеной поднимались со дна сознания, тревожа Солар и заставляя опасаться радуги. Но моей надежде не суждено было сбыться. Жизнь вошла в свою колею и закружила осенним листопадом. А в день осеннего равноденствия я узнала, что жду ребенка.